Такая ночь была, что травы высохли, а месяц тоненький покрылся плесенью. Колола иглами, пугала числами. Тогда приснилась мне вот эта песенка: «А ну-ка, денежка, а ну-ка, звонкая, а ну-ка, стукни со дна в другую, а я, девчоночка, такая звонкая». Надежда Дурова. Кавалерист. Девица. Обменяли меня. Происшествие обменяли в России. Меня, обменяли меня. Часть первая. На другую. Обменяли меня. Детские обменяли лета меня, мои. Обменяли меня на другую. Мать моя, урожденная Александровичева, была одна из прекраснейших девиц в Малороссии. В конце 15-го года ее от рождения женихи толпою предстали искать руки ее. Из всего их множества сердце матери моей отдавало преимущество гусарскому ротмистру Дурову. Но, к несчастью, выбор этот не был выбором отца ее, гордого, властолюбивого пана малороссийского. Он сказал матери моей, чтоб она выбросила из головы химерическую мысль выйти замуж за москаля, а особливо военного. Дед мой был величайший деспот в своем семействе. Если он что приказывал, надобно было слепо повиноваться, и не было никакой возможности ни умилостивить его, ни переменить однажды принятого им намерения. Следствием этой неумеренной строгости было то, что в одну бурную осеннюю ночь мать моя, спавшая в одной горнице с старшей сестрою своей, встала тихонько с постели, оделась и, взяв солоб и капор в одних чулках, утаивая дыхание, прокралась мимо сестриной кровати, отворила тихо двери в залу, тихо затворила, проворно перебежала ее и, отворя дверь в сад, как стрела полетела по длинной каштановой аллее, оканчивающейся у самой калитки. Мать моя поспешно отпирает эту маленькую дверь и бросается в объятия ротмистра, ожидавшего ее с коляскою, запряженную четырьмя сильными лошадьми, которые, подобно ветру, тогда бушевавшему, понесли их по Киевской дороге. В первом селе они обвенчались и поехали прямо в Киев, где квартировал полк Дурова. Поступок матери моей, хотя и мог быть извиняем молодостью, любовью и достоинствами отца моего, бывшего прекраснейшим мужчиною, имевшего кроткий нрав и пленительное обращение, но он был так противен патриархальным нравам края малороссийского, что дед мой в первом порыве гнева проклял дочь свою. В продолжении 2 лет мать моя не переставала писать к отцу своему и умолять его о прощении, но тщетно. Он ничего слышать не хотел, и гнев его возрастал по мере, как старались смягчить его. Родители мои, потерявшие уже надежду умилостивить человека, почитавшего упорство характерностью, покорились было своей участи, перестав писать к неумолимому отцу. Но беременность матери моей оживила угасшее мужество ее. Она стала надеяться, что рождение ребенка возвратит ей милости отцовские. Мать моя страстно желала иметь сына и во все продолжение беременности своей занималась самыми обольстительными мечтами. Она говорила: «У меня родится сын, прекрасный, как Амур. Я дам ему имя Модест. Сама буду кормить,

Теперь все мои планы, намерения и желания сосредоточились на этом коне. Я решилась употребить все, чтобы приучить его к себе, и успела.